упирался дольше расчетного времени. Скорее всего, сказывалась усталость. Удивительно, но разлом покинул без проблем. Сумка дожидалась там, где ее оставил, а на выходе меня никто не ждал. Не оказалось и ни одной машины, что удивило. Неужели киллеры приехали на такси? Вряд ли. Скорее всего, их подельник не стал дожидаться и должен забрать, когда с ним свяжутся. Изучать трофейный смартфон для уточнения догадки не стал. В нем последние звонки явно удалены. Да и не водила мне нужен, а тот, кто зовется шефом. Правда, пока еще не определился, что с ним делать. Включил свой сотовый, мельком глянул на пропущенные вызовы. Удивился тому, что со мной пыталась связаться Шитова. Десяток раз звонила Елена и Натали. Отзваниваться и узнавать, что случилось, не стал. Потом разберусь. Вызвал такси, уже через полтора часа оказался у гостиницы. Необходимо освежиться, плотно поесть, после чего завалиться спать. «Привет!» – войдя в свой номер люкс, поздоровался с Натали, которая приветливо и облегченно улыбнулась. «Виктор Иванович, как же рада вас видеть!» – сказала моя подруга, при этом в ее голосе какое-то смущение. «Опять на «вы»!» – буркнул я и начал раздеваться. «Ой, что ты делаешь?» – прижала ладошки к щекам девушка. «Не видишь?» – хмыкнул я, оставаясь, в чем мать родила. «Или что-то для тебя является секретом?» «Ну, прямо вот так и сразу!» Натали неуверенно покачала головой, а потом принялась расстегивать пуговки на блузке. «Прости, но секс будет позже», — покачал головой. «Мне надо с себя грязь и пот смыть». «А еще кровь!» — шумно сглотнув, добавила девушка. «И ее!» — согласно кивнул я, направляясь в ванную комнату. «Будь добра!» «Закажи ужин в двойном размере, после чего приходи, спинку потрешь». «Я так не могу», – сделала шажок назад моя компаньонка. «Что такое?» – не понял я ее. «Чем-то обидел? Или начались женские дни?» «Нет-нет, у меня все в порядке», – поспешно ответила та, подумала и продолжила. «Иди, ты же на ногах с трудом стоишь, а я пока ужин закажу». Понежился в теплой водичке. Пару раз себя намыливал и звал Натали, но та не пришла. Похоже, что-то в мое отсутствие все же произошло. Кто-то доставил моей напарнице неудобства? Так я проживание девушки оплатил, а ее бывшая подруга должна себя вести тихо и незаметно. Или персонал сплетни распускает? Ничего страшного. Должна была к такому быть готова. Главное, она в порядке. Успел ауру глянуть и поверхностную диагностику запустить. Натали в полном порядке, ну, не считая какого-то сильного смущения. Черт, сменную одежду не взял, а подруга не додумалась принести. Вытираясь банным полотенцем, сказал сам себе, а потом посмотрелся в зеркало. «Да, устало выглядишь, господин антиквар». Провел ладонью по щекам и полез в шкафчик за бритвенными принадлежностями. Все же поспать всегда успею. А после ужина намереваюсь Натали все же в ванную затащить и показать, от чего она отказалась. «Норм», – сам себе сказал и подмигнул отражению в зеркале, когда побрился. Полотенце вокруг бедер небрежно накрутил и вышел в гостиную. Стол уже сервирован, от еды аппетитный аромат, но почему-то нет ни вина, ни шампанского, ни крепких напитков. Не озаботилась Натали и свечами, чтобы сделать романтический вечер. Мало того, сама девушка все больше нервничает. «Что случилось?» – интересуюсь у подруги и компаньонки. «Отпускать оружейного мастера точно не собираюсь. Такими кадрами только идиоты разбрасываются». Удивительно, как только ее клан разорился. Это надо постараться или попасть на какую-нибудь аферу. Ну, или наступить очень высокопоставленному и могущественному на так называемую мозоль. Обязательно в этом разберусь при случае. Взял ломтик сыра, положил на него кружок сыра копченой колбасы и закинул в рот. «Не молчи, рассказывай!» Махнул рукой Натали, а сам направился к шкафу, чтобы одеть что-то легкое, а то в одном полотенце как-то неудобно за столом сидеть. «Госпожа Куржина приехала», — сказала девушка и вопросительно на меня уставилась. «Это кто такая?» – поинтересовался я. «Ты не знаком с Еленой Федоровной?» «Понятия не имею, о ком ты говоришь». Пожал плечами, а потом уточнил. «Кстати, а почему должен волноваться из-за какой-то там Каржиной?» «Куржиной», — поправила моя напарница. «Да без разницы», — отмахнулся я. «На вопрос ответь». «Она очень переживала, что ты пропал, а приехала решить какие-то проблемы, о которых ей говорил». «Стоп! А как она выглядит? Симпатичная блондинка лет 20?» «Да», — подтвердила Натали. «А, так это Ленка, секретарша-помощница директора страховой компании». «Понятия не имел, какое у нее отчество и фамилия». «Не знаешь, она уже занялась моим вопросом?» Я покосился в сторону прихожей, где оставил свой сотовый. «Наверное, надо ей позвонить». «Не только ей. К ней еще ее начальница присоединилась». «Госпожа Шитова приехала?» – удивился я. «С чего бы?» «Они о тебе сильно волнуются и переживают. Как подозреваю, обе влюбились, но делить тебя не собираются. Елена уступила Юлии Павловне, так как ты последнюю выбрал. Ничего объяснить не хочешь?» «Давай не сейчас», – покачал я головой, подумал и добавил. «Между нами с тобой договор остается в силе. Так зачем тебе мои скелеты в шкафах? Понадобились». «А если мне волосы начнут твои дамы выдирать, то воспринимать происходящее с улыбкой?» — хмыкнула Натали. «Не теряешь чувство юмора. Молодец!» — улыбнулся подруге и к ней подошел. Взял девушку за подбородок и посмотрел в глаза. Компаньонка не стушевалась. Ее аура успокоилась, и она что-то для себя решила. «Виктор, так у нас пока остается все, как и раньше?» — чуть слышно задала мне вопрос. «Разумеется». Кивнул и коротко ее в губы поцеловал, при этом запустив ладонь под блузку и чуть сжал грудь. «Тебе же хорошо со мной, а отказаться вольна в любой момент, и это приму». «А как же графиня?» – шепнула девушка. «Она меня оставила и уехала. На звонки и сообщения не отвечала. Не удивлюсь, если привезла приглашение на свадебную церемонию». «Ты бы пошел?» «Нет», – коротко ответил, а сам уже лифчик на девушке расстегиваю. «Подожди, мы не договорили!» Попыталась возмутиться Натали, когда я подхватил ее на руки и направился в спальню. «Виктор, еда остынет!» Предприняла еще одну попытку меня остановить, оказавшись на кровати и уже в одних трусиках. «Разогрею!» – хмыкнул я, потом добавил. «Потом поговорим. А стресс нам обоим нужно снять». После моих слов Натали спорить не стала. Да и не могла, если честно. А вот ужин и в самом деле отложили. Зато в ванной побесились и угомонились к полуночи. Из бара достали шампанское, понимая, что ночь еще не закончилась. И только под утро вновь смогли серьезно поговорить. «Ты меня извини, но я Курзину и графине отправила сообщение, что ты объявился. Ждала, что они обе прибегут, но получила лишь короткий вопрос, в порядке ли ты», сказала девушка, подтягивая холодное шампанское. «И чему удивляешься?» «Когда ты пропал и Лена приехала, то мы с ней, стыдно признаться, напились, когда общались. Именно тогда-то прибыла графиня. Плохо помню, что и как происходило, но Шитова мне ничего не сделала, хотя и казалась сильно расстроенной. Ей вроде бы помощница сообщила, что твои дела неважно складываются и что ты исчез. Вот графиня и примчалась». Немного путанно произнесла моя любовница. «И тем не менее, она так и не пришла меня навестить и пообщаться», – пожал плечами. «Кстати, после того, как оказался в гостинице, сообщений и звонков ни от нее, ни от Ленки не получал». «Насколько правильно поняла, то они заняты разрешением вопросов по навешанным на твой клан долгам». «И ночью», – усмехнулся я. «Говори как есть. Даже если и переживают, то игнорируют-то из-за чего-то». «Не из-за чего, а кого?» – покачала головой Натали. «Неужели это непонятно?» «Если так, то это их дело», – погладил по щеке подругу. «Не бери в голову. Своих людей способен защитить. Ты лучше кинжал мой тщательно осмотри. Оказалось, что у него есть интересная функция». «Это уникальное оружие. На что оно способно на самом деле, не всегда знает тот, кто его изготовил». «Как это?» – не понял я девушку. «Любой дух не открывается до конца никому, даже владельцу, за редким исключением. — спокойно ответила та. «Даже мастеру-оружейнику или оружейнице?» — уточнил я. «Да, тем более, если не он оружие изготовил». «Уверен. Ты говоришь правду, но не всю», — покачал головой. «Существует что-то еще, доступное только тебе. Я прав?» «Если только самую малость», — улыбнулась Натали. «Ладно, сильный мастер-оружейник с большим опытом и сноровкой зачастую и в самом деле может многое. Диагностика, расшифровка плетений, установление связи с артефактом, возможность подпитать или отвести магическую энергию, в некоторых случаях увеличение мощности и вложение дополнительных заклинаний». «И ты еще прибедняешься?» – возмутился я. «Виктор, ты не дослушал», – усмехнулась моя подруга. «Все перечисленное не касается высшего ранга и тем более эпического. Там больше зависит от удачи. В твоем же случае и вовсе все очень сложно. Ты где-нибудь встречал дракона?» – задала она неожиданный вопрос. «Нет, это легендарные существа». «А как тогда его дух мог оказаться в кинжале?» – чуть улыбнулась девушка. «Он настоящий или является вымыслом мастера? И, как правило, к такому оружию делался полный набор. Что будет, если весь комплект соберешь? Сейчас никто ответа не даст». «А точно есть комплект?» – потер я подбородок. «Нет, его могли и не делать», – спокойно ответила компаньонка, запутав меня еще больше. «Но ты все же кинжал еще разок исследуй. Он мне здорово помог, выставил сильную защиту, против которой пули оказались бессильны», – задумчиво произнес я, мысленно взвешивая, говорит ли собеседнице о возникшей чешуе, когда просил ножичек спину прикрыть. «Ты не забыл дать имя оружию?» – неожиданно спросила Натали и добавила. «Тогда связь с прошлыми владельцами окончательно исчезнет». «Подумаю об этом. А ты поразмышляй, как узнать свойства кинжала», – буркнул я и широко зевнул. «Странно. Когда до гостиницы добирался, то думал, упаду на кровать и просплю часов 20 кряду. Куда усталость делась?» «Нет, она вновь о себе напомнила, но с большой отсрочкой. Или это из-за девушки так произошло?» «Ну, часть вины на ней точно есть. Точнее, не вины, а некой связи между нами. Не мог же завалиться дрыхнуть и оставить Натали нервничать. Успокоил как мог, чтобы у той сил не осталось». «Давай-ка ложиться», – предложил подруге, подгребая ту себе под бочок. «Виктор, давай просто поспим», – прошептала та. «Я-то как раз об этом, а вот ты явно о другом думаешь». «С чего ты взял?» – возмутилась моя подруга. «Вся и скрутилась. До греха доводишь», – хмыкнул я, целуя девушку в шею. Проснулся поздно. Натали рядом не оказалось и в номере тоже. Нашел записку, что скоро вернется, но как давно ушла, она не написала. Подумав, я не стал заказывать в номер завтрак, в ресторане перекушу. А потом постараюсь узнать один ответ на вопрос, который меня интересует. Если правильно выстроил логическую цепочку, то догадываюсь, кто стоит за атакой на антикварный клан и меня лично. Господин Пирогов мерзавец и мошенник, хоть и не принято так о покойных думать. Однако, большие долги на мой клан он стал вешать не так давно. При этом не мог не знать, что наследник взялся за дело. Посчитал, что не справлюсь, и в этот момент лучше всего половить рыбку в мутной воде. Но у него имелся параллельный бизнес, на котором немало зарабатывал. Аппетит приходит во время еды. Или кто-то подсказал, как действовать. А, возможно, пообещал защиту. Съел пару бутербродов, выпил чашку кофе и набрал на телефоне убитого киллера номер шефа. Длинные гудки. А потом прозвучал недовольный голос. «Чё так долго? Где черти носили? Докладываю, как все прошло». «Хм. Ожидал услышать другого человека, но, думаю, ошибся не сильно. Нам бы встретиться и переговорить», — медленно произношу я. «Надеюсь, что уладим возникшее недоразумение и недопонимание. Очень не хочется продолжать вражду, которую не затевал». Из трубки некоторое время не доносилось ни звука, но потом мой собеседник заговорил. «Получается, мои люди остались в разломе, раз ты звонишь. Что ж, хорошо, готов встретиться. Он продиктовал адрес, уточнив, что это его офис. Я не стал возражать, хотя есть сомнения, что личная встреча и беседа что-то изменит. Но, как говорится, а вдруг? Но если и нет, то дух дракона при мне, как и в пистолете полна обойма. Скрываться же и прятаться не собираюсь. Нет в этом смысла. Мы с шефом, продолжил так звать того, кто меня заказал, в разных весовых категориях. Если тот захочет демонстративно наплевать на законы, то мне окажется не так-то просто выжить. Впрочем, зубы обломает. Я-то уже давно и ко всему готов. Глава 7. Переговоры. Этак я на такси разорюсь. Буркнул себе под нос, отдавая водиле деньги за поездку. Ну, утрирую. Не так и накладно. А если вдуматься и посчитать, то, живя в городе, зачастую содержать тачку намного дороже, чем постоянно кататься на такси. Правда, имеются минусы, и нам свой комфорт никогда не скупился. Кстати, здание офиса впечатляет. Высотка из стекла и бетона принадлежит транспортной флотилии господину Сушкову. Некоторое время изучал вывески и план здания. Каких отделов тут только нет. Даже конструкторские и ремонтные. Пожалуй, это уже целая корпорация, которую создать и управлять ой как непросто. Что-то не сходится. Поднимаясь в стеклянном лифте, сказал сам себе. С такими возможностями и так топорно сработанное покушение никак не вяжется. Такой влиятельный глава клана не мог так поступить. Это глупо и по-детски. Олег Борисович прикрывает своего внука. Это и так подозревал с того момента, как он первый раз ответил на звонок, а сейчас догадки находят подтверждение. Пяток человек из охраны здания, которые попались на глаза, выглядят на порядок опытными бойцами, чем те, кто остался в разломе. И это еще не телохранители деда. В приемной Сушкову меня попросили подождать. Миловидная секретарша средних лет предложила кофе. Но я отказался, сославшись, что недавно позавтракал. Попытался просканировать кабинет владельца компании, но потерпел неудачу. Защиту пробить не сумел и обойти ее не получилось. Впрочем, не очень-то и старался. Нет смысла тратить силы. Об этом решении мгновенно пожалел, когда из дверей кабинета вышла Шитова в сопровождении своей верной помощницы. Немая сцена! Графиня застыла, Лена пытается что-то сказать, но только рот открывает. Юля же мне в глаза смотрит и отвести взгляд не в состоянии. При этом в ауре девушки такие намешаны всполохи эмоций, что разобраться непросто. Там и негодование, радость, облегчение, злость, усталость, переживания и куча всего еще. Мне показалось, что графиня готова потерять лицо и броситься ко мне на шею или залепить пару пощечин. Хм, чем это я такой заслужил? Или у нее чувства не прошли и узнала про Натали? А как насчет того, чтобы вспомнила, кто кого бросил? Не она ли игнорировала звонки и сообщения? Или посчитала, что таким поведением меня к себе еще больше привязывает? «Виктор Иванович, здравствуйте!» Наконец сумела произнести Лена, прервав напряженную тишину. «Дамы, доброго дня!» Склонил я голову и добавил. «Очень рад вас видеть!» «Граф, взаимно!» – выдавила из себя Юля. «Не окажете ли мне честь с вами встретиться и пообщаться?» Задаю вопрос и вижу в глазах графини настоящую панику. Шитова не готова к разговору. Она оглянулась на подругу, прося у той помощи, и Лена все правильно поняла, уклончиво ответив на мой вопрос. «У госпожи напряженный график встреч. Мы посмотрим, что можно сделать». «Виктор Иванович, вы звоните. Сумеем найти в расписании свободное время и с вами пообщаемся. Юлия Павловна, я все верно сказала?» «Да», — хрипло выдохнула графиня, а сама шаг ступить не в силах. «Договорились. После встречи с господином Сушковым я вас наберу», — сказал я, при этом смотря в глаза Шитовой. «Черт!» — Юлька стала еще красивее, но заметно похудела. Я бы сказал, отощала. Это к здоровью подорвет. И куда ее отец с матерью смотрят? которые считают, что о дочери проявляют заботу и делают для нее все. Боюсь, они те еще эгоисты и ищут только выгоду, знают, как надавить и оперируют дочерним долгом. Когда поймут, что делают ей плохо? Или настолько важно усилить клан, а на счастье родного человека плевать? Лена взяла графиню под руку и заставила сдвинуться с места. Девушки меня обошли и покинули приемную. При этом за нами пристально наблюдала секретарша владельца здания. Но ни словом не обмолвилась. По ее лицу и ауре ничего прочесть было невозможно. Олег Борисович, надо отдать ему должное, умеет персонал подбирать. Я коротко стукнул по дверному косяку и, не дожидаясь разрешения, вошел в кабинет. События от лица графини Шитовой. Обида и разочарование на Кортнева, который быстро подыскал мне замену. Правда, Лена пыталась успокоить, передавая слова любовницы графа, что они вместе без каких-либо обязательств и готовы в любой момент друг друга отпустить. Мол, физиология своего требует, природа свое берет. Да еще после близости источников сразу, как снималось проклятие. Да, все понимаю. Не имею права таить обиду, но на душе очень больно. Подруга предложила за Виктора бороться, прозрачно намекнув, что и сама не прочь с ним переспать. Вот же зараза! Знала, как ударить по больному месту. Но самое главное, пусть антиквар найдется живой и невредимый. За это готова его простить. Не представляю, что со мной случится, если Виктор умрет. Так, это не магическая привязка и не страсть у меня к нему, а более высокое чувство. Стоя под душем, призналась сама себе и простонала, вспомнив, как поступила. Дура, идиотка! Побилась лбом о кафельную плитку на стене, но потом закрыла глаза, досчитала до 100 и взяла себя в руки. Ну, как взяла? Выставила на ауру щит, на лицо нацепила одну из улыбок масок, надела халат и вышла из ванной комнаты. «Ты чего?» – спросила нервно расхаживающую по номеру Лену. «Юль!» – подскочила та ко мне. «Кортнев вернулся, живой и невредимый, если не считать ссадины синяков. Натали сообщение прислала. Идем к ним?» «С ума сошла!» – спросила, ощущая, как с души упал камень. «Ночь на улице. Граф наверняка устал, и ему не до нас». «Но он в номере со своей компаньонкой!» – осторожно заметила моя помощница. «Думаешь, не понимаю, чем они могут оказаться заняты?» – криво улыбнулась. «Точно не крестиком вышивают!» – немного нервно добавила, но потом успокоилась и продолжила. «Вполне возможно, что мои эмоции и чувства господину антиквару стали безразличны. Это не означает, что ему не помогу. Я ощущаю перед графом вину и много ему задолжала. Не уверена, что он меня простит». «Ты не хочешь быть с ним?» – без обиняков спросила Лена. Отвечать ей не стала. Еще ничего окончательно не решила. Точнее, не отважилась самой себе признаться. Ночью вся изворочилась, не могла уснуть и, признаю, ревновала. В какой-то момент поняла, что и Виктор мог так же страдать. «Да, изменять ему не помышляла. Ни с кем отношений не заводила и близко к себе не подпускала. С тем же Дюбуа и то все произошло не по моей воле». «Плохо спала?» – участливо спросила Лена, когда мы утром встретились в ресторане гостиницы. «Все хорошо», – ответила ей, грустно улыбнулась, но потом призналась. «Вообще не уснула». «Съешь что-нибудь, а то скоро ветром сдует», – перевела разговор подруга. «Не хочу», – покачала головой, делая глоток кофе. «Пора уже разобраться с проблемами моего бывшего», – произнесла и горло спазмом перехватило. «Уверена, что он бывший», – покачала головой Ленка. «Юль, не дури, борись, а то и себя изведешь, и графу жизнь испортишь. Или его угроблю, если сойдемся вновь. Не забывай про мой клан. Отец и мать не считают господина Кортнева достойной партией. Прямым текстом заявляли, что доставят ему проблем, если ослушаюсь и с графом продолжу встречаться». «Так вот в чем дело», – закусила губу подруга. «Прости, не знала. Получается, это ты его таким образом пыталась защитить, правильно?» Молча киваю, а у самой глаза на мокром месте. «И чего тогда расстроилась, что у него кто-то появился? Не ты ли этого хотела?» Продолжила терзать мою душу подруга. «Знаешь, не понимаю тебя. Ты же всегда стояла на своем. Жесткой рукой управляла компанией, просчитывала все наперед, а себя в угол загнала. Хватит!» – буркнула я. «Пойдем уже. Сама знаю, что дура. Заметь, это ты сама сказала!» – усмехнулась подруга. «Эх, знала бы Ленка, через что я прошла, то не так говорила. Ладно, сейчас есть дела поважнее». На арендованной подругой тачке мы добрались до здания, где обосновался дед моего несостоявшегося женишка. Перед выходом из машины подруга протянула заколку. «Позволит скрыть ауру и эмоции, но если потеряешь самоконтроль, то артефакты не справятся». «Спасибо», – кивнула я. Кабинет Олега Борисовича просторный и богато обставлен. Но это неудивительно, как и имеющиеся смежные помещения. Сам глава клана транспортной флотилии нас встретил радушно. Усадил в кожаное кресло, предложил чай или кофе, захотел поговорить о погоде и моде, но я не выдержала. Покачала головой и сказала: «Давайте обойдемся без предисловий и этикета. Мы пришли по делу и хотим уладить один вопрос». Положила перед хозяином кабинета папку с бумагами. Мне потребовался весь свой опыт, некоторые связи в хакерских кругах, банковских сферах и удача, чтобы добыть информацию. Проблема же в том, что с такими доказательствами в стражу не пойти. Те начнут задавать неудобные вопросы, а суд и вовсе это не посчитает за улики. Судя по спокойному выражению лица Олега Борисовича, тот об этом прекрасно понимает. «Очень интересно», – ознакомившись с документами, сказал тот, кто стоял за работником, пытающимся повесить долги на клан Кортнева. «Боюсь спросить, откуда и как вы, милая Юлия Павловна, добыли эти сведения?» «Это не так важно», – отмахнулась я. «И чего же вы желаете?» – уточнил граф Сушков. «Заметьте, взятые на антикварный клан деньги ко мне отношения не имеют». «Но за этим вы стоите», – улыбнулась я, сдерживая растущее негодование. «Соответственно, хочу, чтобы и уладили вопрос. Каким образом это сделаете, меня не интересует, но срок дам до вечера. Это в ваших силах и возможностях». «А если не получится?» – поинтересовался хозяин кабинета, на лице которого появилось жесткое выражение. «Знаете ли, не люблю, когда ставят ультиматумы». «Это не ультиматум, а просьба», – вежливо улыбнулась я, почувствовав себя в своей стихии. «Уж переговоры вести люблю и умею, особенно когда козыри на руках. Деловая репутация в наших кругах стоит не просто дорого, от нее зависит весь бизнес. Понимающие люди быстро разберутся, что к чему», – кивнула на папку. «Или вы подумали, что обращусь в полицию?» «Разве могла бы так поступить с тем, кто желал моей свадьбы со своим внуком? Кстати, не ожидала, что вы настолько обиделись». Олег Борисович хмуро на меня смотрит и молчит. Просчитывает варианты и последствия. Он умный и опытный глава клана. Умеет в нужный момент отступать. Но это не значит, что не попытается отыграться. С этого момента он перейдет на сторону недоброжелателей, а то и врагов. «Насколько помню, у нас с вашей компанией много договоров заключено. Если откажусь от ваших услуг и перейду к конкурентам, то это ударит по высшей, но не по мне», – произнес хозяин кабинета. «Игры кончились. Сейчас предстоит вскрыть карты и посмотреть, у кого на руках расклад сильнее. Лена в разговор не вмешивается. Судя по лицу помощницы, та наслаждается нашей с Сушковым словесной баталией. Я подготовилась к разговору лучше. Точнее, Олег Борисович больше блефовать пытался, чем что-то реальное противопоставить. А если уж совсем откровенно, то он понимал, что его атака на клан Кортнева провалилась с треском. На самом деле, последствий для транспортной флотилии не последует, если договоримся и повысим ставки. И моему визави это известно. Мы уже оба поняли, что ему придется уступить. Ну, еще минут 10 торговались, после чего граф склонил голову и заявил. «Ваша взяла. Вопрос решу и приношу вам извинения за то, что оторвал отдел. Юлия Павловна, вы очень грамотный работник, и мне жаль, что не сошлись с моим оболтусом внуком. У нас бы с вами были огромные перспективы». Он печально вздохнул, а потом уточнил. «Не желаете подумать? Готов предоставить такой брачный контракт, что вы мужа и вовсе не увидите?» «И зачем вам тогда я?» – уточнил у него, прекрасно зная ответ. «Усиление и практическое слияние двух таких кланов, к которым относимся, вызовет неоднозначную реакцию. Появятся те, кто начнет опасаться за политическую и экономическую стабильность в империи. Боюсь, лично у меня появится много нежелательных проблем». «Они решаемы», – отмахнулся хозяин кабинета. «Госпожа Шитова, неужели не желаете получить власть? Поверьте, от нашего возможного альянса мы получили бы много, а в будущем мы вовсе стали одной из сил, управляющих государством». «В очередной раз вынуждена отказать», – покачала головой и встала. «Жду выполнения ваших обещаний, а сейчас позвольте откланяться». Граф не стал нас удерживать, но и провожать не захотел, остался сидеть в кресле. «Наверняка плетет очередную интригу. Боюсь, он не откажется от своей идеи и будет пытаться меня заполучить. Зря надеется, не на ту нарвался». А сердце пропустило удар, когда увидел антиквара. Виктор выглядит усталым, хотя, как и я, старается это скрыть. На меня какой-то ступор напал. Ноги словно деревянные стали. Понимаю, что опять веду себя как дура, но поделать ничего не могу. Ленка помогла. Сообразила, что помощь ее требуется. «Спасибо», – поблагодарила подругу, когда спускались на лифте. «Тебе с Виктором Ивановичем необходимо переговорить». Безапелляционно заявила подруга. «Сейчас отправимся в ближайший ресторан. Выпьешь 100 грамм коньяка или водки. Успокоишься, а потом с Кортневым встретишься. Так продолжаться не может». Почему-то не смогла ей отказать. Хотя и не готова к общению с тем, кого бросила. Хотя я его не бросала, просто сбежала. Но он-то так не считает. Ох, как бы еще хуже не сделать. Боюсь, завоевать его доверие окажется сложно. Но и отступать больше не могу. Меня родители лишат должности. Плевать. Не в деньгах счастья, за которое предстоит сражаться. Происходящее событие глазами антиквара. Олег Борисович при моем появлении встал с кресла, подошел ко мне и даже протянул руку для рукопожатия. «Граф Кортнев, здравствуйте. Надеюсь, мы сумеем плодотворно поговорить», – сказал владелец кабинета и всего здания. «Граф Сушков, на это и рассчитываю, иначе бы не пришел», – ответил я, пожимая ладонь своего визави. «Нет, то, что он противник, понятно, но вот входит ли в разряд врагов или пока только недоброжелателей? Как далеко способен зайти, преследуя свои интересы и обиды?» «Присаживайтесь», – указал на одно из кресел для посетителей хозяин кабинета. «Не желаете коньячку или виски? Кофе и чай не предлагаю. Они к нашей беседе неуместны, верно?» «Вы правы, но давайте обойдемся без спиртного», – хмыкнул я, не собираясь ничего ни есть, ни пить у того, кто имеет прямое отношение к моим проблемам. «А я себе 50 капель накапаю». Направился к одному из шкафов мой собеседник. «Уж простите старика, но иногда для здоровья это полезно. День сегодня выдался непростой». Он постарчески брюзжит, стараясь казаться этаким беззащитным и уставшим пожилым человеком. «Ни на грош ему не верю, но играет роль хорошо, надо отдать должное». «Точно не желаете?» – уточнил граф, обернувшись ко мне, держа в руках пузатую бутылку. «Не бойтесь, травить не собираюсь, а напиток очень неплох, известного бренда, выдержка 25 годков, он даже старше вас». «Откажусь», – коротко ответил я. «Ваше право», – не стал спорить Сушков. Он действительно налил себе в бокал грамм 40-50, а потом сел напротив. Некоторое время мы молчали, друг друга рассматривая, и каждый пытался осторожно прощупать защиту другого. Признаю, источник у хозяина кабинета мощный, как и пяток работающих артефактов. А вот, оказавшись в кабинете, моя магическая карта заработала и показала, что в соседнем помещении находятся четверо вооруженных бойцов. Скорее всего, это охрана, наблюдающая за происходящим в кабинете. Интересно, они слышат разговоры или только картинку видят? На месте Сушковой я бы не допустил разглашения информации. Ну, думаю, он не дурак, чтобы не утаивать от телохранителей пикантные моменты. В том числе и любовная связь Олега Борисовича с секретаршей прослеживается прямо в этом кабинете. Сомневаюсь, что граф позволит подглядывать за своими интимными делами. Хотя могу ошибаться. Встречал тех, кто прямо-таки тащился, если кто-то наблюдал за его утехами с дамами и девками. У многих свои пунктики и необъяснимые желания. При этом дома чопорные жены и детишки дожидаются. Впрочем, дамы бывают те еще штучки. В обществе ведут себя паиньками, а на стороне гуляют так, что дым коромыслом стоит. Итак, как объясните то, что наемники пытались меня в разломе грохнуть, предварительно общаясь с тем, кто в телефоне фигурирует как шеф? Задал я вопрос. «Каюсь, попросил парней вас проучить из-за того, что сорвалась помолвка и женитьба моего внука на одной известной нам с вами даме. Ни в коей мере не подозревал, что мои слова будут так трактованы и вас попытаются убить. Кстати, как получилось, что три профессионала не смогли вам причинить ущерба?» «Не хочу об этом говорить», — хмыкнул я. «Или вы рассчитывали, что выдам секреты?» Нет, чисто спортивный интерес», — ответил Сушков, подумал и продолжил. «Господин Кортнев, готов признать свою вину и горячность. Понимаю, допустил непростительные вещи. Но сделайте скидку на возраст и простите старика. В свою очередь, готов рассмотреть разумную компенсацию за причиненные неудобства». Что-то он слишком покладист. Или его Юля к стенке прижала. Моя бывшая подруга и не на такое способна. Недаром ее в компании побаивались все, в том числе отработавшие на своих должностях не один десяток лет. «Могу ли узнать, о каких неудобствах говорите?» — поинтересовался я, а потом добавил. «Насколько понимаю, не вы отдавали приказ меня грохнуть». «С чего к такому выводу пришли?» — уточнил мой собеседник и поставил бокал на столик, передумав пить. «Вас окружают настоящие подготовленные профи, с мощными артефактами, и они не допустили бы столько ошибок», – чуть улыбнулся я. «Да и сама переписка указывает на то, что исполнители своего работодателя не слишком уважали. Под вашим руководством столько ляпов они не сделали бы». «А если и на старуху бывает проруха?» «Соглашусь, от ошибок никто не застрахован», – кивнул я. «Однако вы их могли делать, когда начинали карьеру, но не после того, как приобрели столько опыта. За наемниками торчат уши вашего внука. Если с ним по душам поговорю, то уверен, он признается». «Виктор Иванович, вы собираетесь сделать его заказчиком?» «Олег Борисович, мы разумные люди, и враждовать с вами не в моих интересах», — спокойно ответил я. «Разумеется, если не договоримся, то буду действовать иначе. Но на сегодня хочу, чтобы Сергей Вадимович больше не работал в компании «Высшая» и близко не приближался к графине Шитовой. Вы же со своей стороны заявите родителям Юлии Павловны, что брака вашего внука с их дочерью не желаете». «Это все слова», — задумчиво ответил хозяин кабинета. «Мне ничего не стоит вас обмануть. Скажем, через месяц или квартал, изменив решение». «Тогда будут обнародованы, переданы журналистам, полиции и страже, компрометирующие вас и Сергея материалы. Это произведет фурор и подорвет ваш клан». «Но госпожа Шитова тоже пострадает», — нахмурился владелец кабинета. «Если не успеет произойти свадебная церемония, то клан Шитовых отделается незначительными потерями, а, возможно, наоборот, привлечет новых союзников. Честно говоря, не ожидал такой уступчивости от Олега Борисовича. Тот, конечно, торговался. Мне пришлось признать, что на неких приемах Юля может с его внуком столкнуться, а в зависимости от ситуации и принять приглашение на танец. Но, в общем и целом, Сушков дал обещание все исправить и даже предлагал отправить ко мне внука с извинениями. При этом Олег Борисович не поинтересовался, что стало с исполнителями и где они. Покинув кабинет главы клана транспортной флотилии, я пару раз прокрутил нашу беседу и пришел к выводу, что вероятность столкновения во много раз с превосходящим меня противником составляет даже не 50 на 50, а где-то 10 к 1. «Если сунутся, пожалеют», — хмыкнул сам себе, чем вызвал опасливые взгляды попутчиков в лифте. Достал из кармана свой сотовый и, подумав, набрал номер Юли. Та мгновенно ответила, словно телефон в руках держала и звонка ждала. «Мне хотелось бы встретиться и переговорить», — сказал я. «Мы с Еленой в ресторане, напротив здания, в котором виделись», — чуть запнувшись, произнесла графиня. «Понял. Буду через 5 минут». Буркнул я и дал отбой. Между нами даже по телефону ощущается неловкость. Уверен, Юля знает про Натали. Но меня больше интересует, как и почему она в Питере оказалась, если должна находиться в Париже. О чем беседовала с Сушковым и почему так похудела. Честно говоря, я даже не успел запустить диагностику, когда девушку увидел. Хотя это выглядело бы странно и неуместно, и в какой-то степени низко. Подойдя к ресторану, немного помедлил, пытаясь прислушаться к себе и разобраться в чувствах. Готов признать, Юля, чертовка рыжекрашенная, оставила занозу в сердце. Тянет меня к ней, но манипулировать собой и играться не позволю. Боюсь, разговора у нас не получится, если начну отношения выяснять. Найдет коса на камень. А еще в моем номере меня ждет любовница. Вот всегда пытался избегать таких ситуаций. А тут начинаю запутываться. Наталья имеет несколько притягательных черт, и резко рвать с ней отношения в угоду даже Шитовой не собираюсь. Но с Юлькой у нас более глубокие отношения. Если та готова извиниться и пойти на примирение, то такому обрадуюсь. Однако могу остаться при бубновом интересе, когда две девушки ручками помашут. С другой стороны, помощница графини явно в мою сторону неровно дышит. Да и девочки-продавщицы в моем салоне давно намекают, что пора бы нам получше друг друга узнать. Этак и в разнос могу пойти с такими-то мыслями. Потер подбородок, а потом вошел в холл ресторана. В зале сразу увидел Юльку, сидящую ко мне в полоборота. Графиня словно застыла и не слушает, что ей втолковывает подруга. Судя же по ауре Шитовой, то та вся в сомнениях, и они явно касаются меня. «Дамы, я не сильно опоздал?» – спросил я, подходя к столику. Ленка с облегчением выдохнула, сразу со своего места поднялась и сказала: «Виктор Иванович, оставляю под ваш присмотр Юлию Павловну. Мне требуется пойти попудрить носик». «Предательница!» – не разжимая губ, прошептала графиня и одарила подругу испепеляющим взглядом. Глава 8. Не до разговоров. События от лица главы клана Сушкова. За господином Кортневым закрылась дверь, а Олег Борисович остался сидеть в кресле, размышляя над всем сказанным в это утро в его кабинете. Нет, он ни к чему не может придраться. Все происходило культурно и привычно, если так можно выразиться. Юлия Павловна оказалась более вспыльчива. А вот антиквар держал себя в руках и ни разу не перешел границ, хотя имел на то право. Поведение Виктора Ивановича понравилось пожилому человеку. Он даже на секунду представил, что бы случилось, окажись тот его внуком. Увы, Сергей не оправдывает надежд, ведет себя как подросток. Но черт побери, он внука любит и делает для него все, что может. А возможностей хватает. Капризы великовозрастного оболтуса выполняются мгновенно. Проблемы решаются, на похождения и разгульную жизнь закрываются глаза. «Эх, жизнь жестянка!» Покачал головой хозяин кабинета и махом опрокинул в себя содержимое бокала. Пару мгновений посмаковал коньяк, потом проглотил и шумом выдохнул. После чего достал из кармана сотовый и набрал номер внука. «Быстро ко мне!» – рыкнул в трубку, когда Сергей ответил. «Немедленно! Бросай все и ноги в руки! Даю тебе 20 минут!» Внучок что-то пытался говорить, а какой-то девичий голосок возмущался. Хозяин кабинета слушать не стал, дал отбой и при этом поморщился. Знает же, что проблемы надвигаются, а продолжает развлекаться. Олег Борисович вспомнил, как ему доложил глава охраны о подозрительных телодвижениях Сергея. «Олег Борисович, тут такое дело», – помялся доверенный человек главы клана. «Ваш внук нанял наемников». «Зачем они ему?» Не отрывая глаз от бумаг, поинтересовался Сушков. «Следят за графом Кортневым. Если судить по перечисленным на счета наемникам гонорарам, то дело не ограничится обычными нравоучениями. Прямо говори, что антиквару не будут морду бить, а отправят на тот свет». В раздражении отшвырнул от себя ручку Олег Борисович. «Сопляк! Совсем ничего не понимает. Он же клан подставляет. Приведи его ко мне». Буквально через полчаса Сергей пытался оправдываться и лепетал чепуху. Мол, он на графа Кортнева давно зуб точил, а тут такая возможность поквитаться. «Идиот! Дурак! Это твои профи недоделанные шпана из подворотни! Не мог ко мне обратиться! Знаешь же возможности клана!» – бушевал старший Сушков, расхаживая по кабинету. «Но ты бы запретил!» – развел руками ни разу не раскаивающийся молодой человек. «Другие способы есть, кроме как силу применять. Это крайний вариант!» Чуть успокоился глава клана. «Как они с тобой связь поддерживают? Отзывай наемников и забудь про них, как про страшный сон!» «Они в разломе. Отправились следом за Кортневым. Он там сгинет, и никто ничего не узнает». Сергей положил на столик телефон для связи с наемниками и улыбнулся. «Деда, не сердись, не такой я и глупый!» А вот теперь, как и прогнозировал глава клана, у них возникли проблемы. Хотя не очень-то они серьезные, но из мелких неприятностей вытекают большие. Конечно, антикварно можно растоптать, его люди на раз справятся. Но Юлия Павловна дала понять, что этого не простит. И что бы ни говорили родители девушки, но если она пострадает, то между кланами начнется война. «Дед, зачем вызвал?» – появился на пороге Сергей, на котором рубаха неправильно застегнута. «Опять с кем-то кувыркался, а еще хотел на приличной девушке жениться!» – буркнул Олег Борисович, но беззлобно. Сам в молодости был тот еще ходок. Правда, он подруг выбирал тщательно, а не тащил первую встречную в койку. «Меня с визитом посетила графиня Шитова, твоя несостоявшаяся невеста. А потом приходил граф Кортнев. Знаешь такого?» «Он выжил?» – нахмурился Сергей. «Трофей показал. Интересный такой телефончик, в котором наемники не все сообщения потерли». «Вот дебилы!» – поморщился Сергей. «Это ты дебил! О покойниках плохо не принято говорить. В разломе они остались, когда пытались антиквара убить. Зато теперь ты должен от Юлии Павловны держаться подальше, а ее родителям сообщить, что недостоин стать мужем для их дочери. При этом на тебе лежит обязанность убедить графа Шитова, что это так и есть на самом деле». «Дед, а может тебе это лучше сделать?» Попытался увильнуть внук. «Нет!» Грохнул кулаком по столу старший Сушков. «Сам расхлебывай. И с сегодняшнего дня ты не возглавляешь филиал компании «Высшая». Заявление напишешь и вчерашним числом. Все понятно?» «Без проблем», – не очень-то расстроился Сергей, а где-то даже вздохнул свободнее, но постарался вида не показывать. От Олега Борисовича состояние молодого парня не укрылось. Но он не стал ничего говорить. Бесполезно. Следовало раньше думать и правильно его воспитывать. «Деда, а что насчет антиквара? Он же нам столько неудобств доставил, что если узнают, то авторитет упадет». «Как упадет, так и поднимется», – произнес старший Сушков, а потом признался. «Окончательное решение не принял. Чем-то мне этот граф нравится, хотя он и не на нашей стороне. Посмотрим. Прихлопнуть его, как комара, всегда успеем». Глава клана прикрыл глаза. Он действительно не понимает Кортнева. Любой другой на его месте требовал бы кучу денег, какие-нибудь бонусы. Но Виктор ничего не попросил. Похоже, он действительно не хочет враждовать. Но что делать в таком случае ему, главе могущественного клана? Оставить все как есть или немного выждать и одним ударом покончить с возникшей проблемой? Или же довериться интуиции, которая подсказывает, что антиквар далеко пойдет, а сейчас он только встает на ноги и всеми силами вытаскивает из пропасти клан? Олег Борисович костяшками пальцев выбил причудливую дробь, а потом сказал сам себе. «Хорошо, пока подожду, а вот потом...» Что последует за этим самым потом, он и сам не окончательно понимает. Но ведь и прощать ущемленную гордость нельзя. События глазами графа Кортнева. Секретарша Юлии взяла свою сумочку, висевшую на спинке стула, посмотрела на меня, перевела взгляд на подругу и, закатив глаза, отправилась на выход из зала. Что хотела передать такой мимикой? Наверное, считает нас графиней двумя дураками, которые сами себя изводят. Честно говоря, я на свою бывшую подругу обижен. Очень она некрасиво поступила. Правда, ее осуждают только за то, что объясниться не захотела. Сказала бы, что любовь прошла, завяли помидоры, и ей захотелось новых ощущений. Разумеется, удерживать бы не стал, как и слезы лить. Ну, возможно, выпил пару бокалов коньяка, а потом нашел другую. Стоп! Чего это себя пытаюсь накрутить? Продолжаю злиться и обижаться? Да, к Шитовой, чертовке рыжей, тянет. Не получается ее ни забыть, ни из головы выкинуть. А тут сидит рядом, такая исхудавшая, жилка на шее бьется, пальчики мнут салфетку, чтобы не увидел, как они подрагивают. «Разрешите присесть?» – спросил Юлю, указав на стул, который недавно занимала ее подруга. «Думаешь, Ленка не вернется?» – поинтересовалась графиня. «Можешь официанта попросить принести стул?» «Твоя подруга дала возможность нам остаться наедине», – покачал я головой, присаживаясь за столик. «Она точно не захочет быть третьей лишней. Как у тебя дела?» «Все отлично», – смотря мне в глаза, ответила девушка. «А ты как?» «Нормально», – пожал плечами. Мы помолчали. Потом появился официант и сказал. «Ваша спутница просила передать, что у нее появилось неотложное дело. Она извиняется, но просит ее не ждать». Работник ресторана чуть склонил голову, а потом обратился ко мне. «Господин, могу ли забрать приборы и принести новые? Что желаете заказать?» «Чашку черного кофе с одной ложкой сахара, пожалуйста». Сделал я заказ. «Понял, минутку», – кивнул официант, взял столовые приборы и удалился. «У тебя в Питере дела или примчалась мне помочь?» – спросил девушку, не став ходить вокруг да около. «Виктор, ты ни грамма не изменился», – усмехнулась графиня. «Поразмыслив, поняла, что жить в другой стране долго не могу, на родину тянет». «Юля, ты не ответила на вопрос». «А тебе так необходимо это знать?» – прищурилась моя собеседница. «Насколько знаю, у тебя уже появилась другая». «Ты про Натали?» – хмыкнул я. «Ревнуешь?» «Вот еще!» – дернула плечиком графиня. «Разве имею право?» «Так ты объяснишь свое бегство и то, почему не отвечала на звонки и сообщения?» «Мы с тобой вроде не ссорились, и вдруг такой финт ушами». «Прости, пока не хочу об этом говорить». Отрицательно покачала головой девушка. Разговор не складывается, напряжение возрастает. В том числе и мой источник начинает негодовать и злиться. Говорят, французы очень обаятельны и харизматичны, замечаю я. Как и все люди, есть идиоты, но встречаются и симпатичные. С кем-то сдружилась? Говорю, а сам себе мысленно даю подзатыльник. Юль, мы так только поругаемся, а этого не хочу. Почему бы не поговорить откровенно? Давай попытаемся, подумав, согласилась графиня. Ты сбежала из-за того, что у меня могли возникнуть проблемы, или тебя прельстил карьерный рост? Посчитала, что так будет лучше, уклончиво ответила та. Так что насчет Натали? Ты теперь ее близкий друг, верно? Предложил ей поработать на меня, а когда поймет, что способна открыть свое дело, то обещал помочь. Спите вместе? Вырвался вопрос у девушки. Защита графини на пару секунд не выдержала. Всполохи ревности в ауре отлично рассмотрел. Да ее напряженная поза говорит о многом. Вцепилась в ручку чашки так, что пальчики побелели. Если тебе так это интересно, то мы сняли напряжение, но без каких-либо обязательств и слов любви, ответил я, а потом добавил. Прости, если тебе неприятно, но взрослым людям необходимо заниматься сексом. Но я-то... Вырвалась у графини, но она оборвала фразу. «Давай прогуляемся», – предложил девушке. «Ты сильно напряжена, а мы друг другу не чужие». «Уверен?» – криво усмехнулась графиня, а потом уточнила. «Я про последнее». «На 100%!» – спокойно кивнул, ощущая, как меня к ней тянет. «Честно говоря, борюсь с собой, чтобы не схватить в охапку и не утащить куда-нибудь, где нас никто не побеспокоит». Останавливает то, что Юля способна воспротивиться. И кем тогда стану? Ладно, давай пройдемся, встала со своего места девушка. Подожди меня у выхода, мне надо в уборную. Тоже туда загляну, встретимся у ресторана. Кивнул ей и уточнил. Не сбежишь? Боишься? Лукаво поинтересовалась графиня, что-то для себя решив. Да, честно признался и добавил. Жаль, не могу с тобой в женскую уборную пойти. Отпускать не хочу. Витя, ты чего? Это же неприлично! Покачала головой девушка, стараясь сдерживать улыбку. Флиртует, несмотря на то, что вопрос про Натали так и остался в воздухе. Как мне в такой ситуации поступить? Заиметь двух любовниц, одну из которых обожаю, а со второй собираюсь сотрудничать. Они же друг друга дополняют. Терять ни одну не хочу, но признаю, к Шитовой испытываю чувство глубже. Блин, точно запутался. Сам себе сказал, умывшись холодной водой. Графиня не сбежала, хотя уже стал нервничать, когда ожидание затянулось на 20 минут. Чего она так долго? Не душ же принимала. Внимательно посмотрел на явно посвежевшую девушку, выходящую на крыльцо ресторана. Обратил внимание на косметику, которую явно недавно нанесла. Как минимум, Юлька, как и я сам, пыталась охладить лицо, да макияж смыла, поэтому и задержалась. «Прости, тушь потекла, заново красилась», – бесхитростно сказала девушка. «Ты и без макияжа, красавица», – сделал ей комплимент и молча предложил взяться за мой локоть, чуть его согнув. «Мы так частенько ходили». Когда девушка за меня двумя руками цеплялась, смеялась и веселилась. На этот раз графиня положила лишь ладошку, и то как-то нерешительно. Хм, чего же она так боится? Когда сможет откровенно все рассказать? Чувствую, что ее ко мне тянет. Прогуляемся по парку, предложил девушке, и та согласно кивнула. Понемногу разговорились, правда, на отвлеченные темы. Обсудили политику, как отдыхают и развлекаются французы, точнее, чем питаются. «Признайся, ты ела лягушачьи лапки?» Задаю вопрос своей спутнице, ведя ту в укромную беседку, и надеюсь, что та не занята. «Смеешься? Как ты мог подумать, что могла соблазниться жабами? Не понимаю я предпочтений французов». «Не врешь? Посмотри мне в глаза и скажи, что такой деликатес не решилась съесть, даже кусочек. Что, если тебе в тарелку какой-нибудь хмырь пару лапок положил, а ты их за куриное мясо приняла. Продолжаю подначивать.